чебаранья, хватит. Хватит, хватит. Господин президент, почему ваш оппонент преступник Горбачев, от вас по левое плечо нас есть и хватит. Хватит, хватит. Старый волк, КПСС, ловит шушку в лес, чтоб вписаться в поворот подсветился, поменяв СС на Р, а в АДПКР волчий басю попытается цепиться в тром. Хватит, хватит, хватит. Господин президент, разгоните свой конвент, нас тошнит от речей в прошлом явных стукачей. Хватит. Послушай, девушка, тебя путь подставили дебилы и в тень, а Горбачев-то чист, да, но этот не дурак, да-да-да. А звезды на Кремле торчат, да, а лысый? Лысый мавзолей. Ну что же изменилось, Кеша? Как что? Идея, что ли? Идея. Хватит, хватит, хватит. Играй. Еще. Все! Нет. Нет? Нет. Господин президент назревает инцидент. Мы устали от вранья, в небе тучи воронья. Мы хотим вас попросить скорее заменить на отечественный герб ненавистный людям серп и молот. Хватит, серп и молот, хватит. Серп и молот, хватит. Серп и молот, хватит. Верит в вас, как в Бога, изможденная страна, коммунизмом пораженная, очнувшаяся от сна. Оправдайте веру в вас, настал момент. Оправдайте веру, господин президент.